Глава 17. Зависшие между реальностями. «Если она тоже в курсе, что я не тибетец, то о чем можно говорить более свободно?» – задумался Виктор. «Ну что ж, продолжим о личном. Заранее простите, если этот вопрос будет слишком приватным. Вы не пробовали устроить свою личную жизнь? Даже при некоторых недостатке в рейхе мужчин в связи с войной, у вас, на мой взгляд, должно быть недостаток от предложения руки и сердца». Наташа широко улыбнулась. «Если вы это считаете приватным вопросом, недостатков в предложении нет, вы правы. Но я на немца уже обожглась. Не хотелось бы повторять. Но не все же ездят на Ближний Восток и пропадают надолго. Наверняка есть выбор». «Дело не в этом». Наташа подняла из вазы засохшую прошлогоднюю былинку и помяла ее в руках. Виктор отметил, что она немного волнуется. «Вам не доводилось замечать, что иногда рассказать то, что у вас на душе, почему-то проще совершенно незнакомому человеку, которого вы узнали 5 минут назад и с которым вы, возможно, скоро расстанетесь, с которым вас никогда ничего не связывало и не будет связывать?» «Доводилось. Ну, тогда вы не удивитесь. Ее звали Лотта Шульц. Тоже с БФП. Рыжая, крупная и безотказная, как полицейский Вальтер. Пауль таскал ее по всем командировкам. Как журналистка, довольно посредственная. Он всегда объяснял, что с ней легко работать. Она никогда не спорит, разумно осторожна, не суется куда не надо. Она часто лезла в кадр, приучала к себе зрителя. По вечерам я сидела в коттедже, смотрела его репортажи, и мы постоянно встречались с ней глазами через экран. Разумная осторожность. Да, она ждала его за спиной, когда он сломает себе шею, чтобы занять его место. Не получилось. Они погибли вместе, в одной машине. Извините, что я напомнил вам об этом. Не стоит. Давно мне хотелось кому-то это все рассказать. Знаете, что в этой истории было самым тяжелым? Меня здесь никто не понимал. Он известен, он уже принадлежит им, а не мне. Советовали завести любовника. Не знаю, как бы вы на это посмотрели, но я так не смогла. Не пробовали уехать к родителям. Они погибли 7 лет назад. Автобус упал с моста. Почти никто не уцелел. И тут появился Пауль. Он тогда был во Франции и снимал хронику происшествий. Пришел делать интервью. Потом заявил, что не может делать этот репортаж. Передал материалы другому, а мне сделал предложение. Наверное, тогда он был действительно влюблен. Жаль, что все проходит. Es geht alles vorüber, es geht alles vorbei. Какая злая ирония. Оказывается, может быть в этом вальсе. Былинка в руках переломилась. Наташа легким и решительным движением швырнула обломки в пруд. Когда мне сообщили, первое, что я почувствовала, камень с души свалился. Все сразу разрубилось. Ну, кроме немцев, есть еще и французы. Ой, они скоро станут немцами. В учреждениях Рейха можно говорить только по-немецки. На всех частных фабриках документации и счета только на немецком. Немецкие газеты, немецкое радио, немецкие книги. Даже певцам публичные выступления только на немецком. Круглые сутки каждый француз читает, слышит, смотрит, что вся французская литература, живопись, наука, изобретения созданы либо немцами, либо в подражании немцев. Вначале не сопротивлялись. Даже одно время со стороны могло показаться, что партизанское движение истощит победителей. Дух свободы, дух Франции возьмет верх. Напрасно. Дух Франции, о котором тогда они так любили шептаться по своим квартирам, задавил дух обывателя. Ни гестапо, ни страх концлагерей, а обыкновенное эго. Их новая Франция. Маленький Рено, Пежо, Фольксваген или Фиат. Все помешались на идее всеобщей автомобилизации. Вы представляете, я начала в Париже встречать людей, которые всерьез верят, что Наполеон воевал на стороне Пруссии. Великая французская революция была бессмысленным разгулом террора, а эпоха просвещения – эры бездуховности и потери высших идеалов. Довод на всех один, и он убийственный. Франция рухнула, значит, она была плохой. Мы теряем мировую историю. Не знаю, смогли бы вы это представить и понять. Наташа, я вас прекрасно понимаю. Вы даже не можете представить себе, насколько. Если вы это не видели, но поняли, у вас воображение писателя. Грустно усмехнулась она. Просто замкнуться в мирке между работой, хозяйством и постелью, по вечерам вместе смотреть поместье в Розенбруннен или «Моя милая гувернантка». Я не смогла бы так прожить. Хорошо, а русские? Есть же иммигранты, они, наверное, как-то ближе по менталитету. Туда же столько уехало дворян, интеллигенции, людей более близкого круга. Да, конечно. Но тут, как бы вам объяснить, многие из них не сделались немцами или французами, но они уже не русские. Они могут говорить по-русски, знают Россию, даже считают, что очень хорошо ее знают. Это люди, которые как бы повисли между двумя реальностями. Реальностями? Вырвалось у Виктора. Ну да. Ну да, они любят не реальную Россию, а ту, которая осталась в их прошлом, и ненавидят ту, которая осталась в прошлом. Настоящей России, что сейчас существует, для них нет. Они ее не знают и даже не хотят знать. И Францию, или Германию они не смогли понять и до конца полюбить. Наверное, если бы между Парижем и Москвой были видеотелефоны, им было бы проще выскочить в нашу реальность. Сомневаюсь. Человека не всегда можно вытащить в другую реальность. Еще распахивая интернет целиком во времена войны НАТО с Сербией, Виктор убедился, что существует часть иммигрантов, которые страдают комплексом подавленной вины перед Родиной. Как правило, это люди, которые в прошлом были достаточно восприимчивы к пропаганде и к влиянию стереотипов общественной жизни на личность. Поэтому глубоко в подсознании, едва ли не на рефлекторном уровне, у них укоренилась мысль, что бросать СССР или Россию – это предательство. Перестройку идеи любви к Отечеству на уровне осмысленного рассуждения логики у них оказалась легко разбитой, так как покоилась на пропагандистских штампах, своевременно необновляемых, а стало быть, устаревших и непрочных. Это и позволило им с достаточной легкостью покинуть родину в поиске более устроенной и благополучной жизни. Однако после того, как они оказываются за рубежом, неосознанное чувство вины и предательства, прошитое на уровне чувств и эмоций, начинает создавать у них какой-то психологический дискомфорт, который они подавляют в большинстве своем также бессознательно. Это подавление подсознательного комплекса вины они могут вести лишь теми средствами, которыми были разрушены стереотипы их мышления на логическом уровне. То есть они ищут оправдание себе, находя новые пути скомпрометировать в своих глазах или СССР, или СССР и Россию, или русских. У кого как получится. У некоторых это развивается просто в паранойю. На интернет-форумах их охватывает навязчивая идея разоблачать инсинуации сталинистов. Любое упоминание о каком-то достижении в советское время вызывает у них появление пены у рта и желание клеветать и само достижение, и тех, кто его создал, и вообще всех умных и грамотных людей в России, кто не соизволил уехать за кордон. Вне этой болезненной сферы эти бедняги обычно проявляют себя как нормальные, адекватные люди. Как сказать? Хотя, конечно, каждый человек верит в то, что хочет верить, и если он сделал образ Красной России своей религии. Вы знаете, наверное, потерять свою страну – это огромная трагедия. Согласен. Но разве вы потеряли страну? Я могу понять, что это такое – потерять Российскую империю. Наверное, вы действительно писатель? Нет, инженер по счетным машинам. Я думал, они сухие и мыслят формулами. Вероятно, в реальной России за вашу жизнь далеко не все и не всегда вас радовало. Ну, Россия ведь любит не за то, что она радует, а за то, что она наша. Как верно. Наташа, насколько я понимаю, вас официально предупредили, что я не тибетец. Конечно. Все равно стало ясно с первых слов разговора. Взяли подписку о неразглашении. Ну, тогда мне придется меньше говорить, чтобы меньше разглашать и больше слушать вас. Это даже интересно. Обычно мне приходится больше слушать, чем говорить, если это не перевод. Да, и, наверное, если мы слишком долго будем бродить по саду, это может вызвать к вам лишние вопросы. Есть смысл часть времени быть на виду. Как вы смотрите на то, чтобы мы сейчас пошли на ужин, а затем посмотрели по цветному телевизору что-нибудь из великого искусства Рейха? А вы будете переводить. Мы уже конспирируемся? Просто не хотелось бы напрягать служащих сомнениями и догадками относительно наших прогулок в саду. Тогда пусть лучше думают, что вы за мной ухаживаете. Да, пожалуй, вы настолько очаровательны, что это будет выглядеть самым естественным поведением. Наташа засмеялась. Вы очень убедительны в этой роли. Правда? Тогда я прикажу подать к ужину немного хорошего вина, чтобы мы могли отметить начало успешной работы. Русише традицион. Я всерьез подозреваю, что вы все-таки из дворян, но скрываете. В гостиной доме есть фортепиано. Вы играете? Нет, к сожалению. Даже на гитаре не научился. А вот стихи иногда пишу. Вы мне их почитаете? Здесь сложно достать издания русских поэтов, особенно современных. А я играю на фортепиано и немного пою. Когда были живы родители, мы часто пели по вечерам, но уже так давно не доводилось. Вы не хотели бы послушать? С превеликим удовольствием. Выключим свет и зажжем камин и свечи, как в старые добрые времена. Они направились по дорожке к дому. Виктор решил перевести разговор в полностью нейтральное русло. «Кстати, у вас дома есть цветной телевизор?» «Нет, цветные еще дороги. Их ставят в зажиточных домах, в видеосалонах, в женских комнатах, при комбинатах бытового обслуживания, где ожидают выполнения заказа, в общественных местах. У нас обычно телефонки. Одно время у нас вообще все телевизоры называли телефонкинами, но другие фирмы, которые начали изготавливать оборудование, стали протестовать.